Я медленно шла по коридору, осторожно ведя пальцами по корешкам, наслаждаясь этим мягким, уютным постукиванием и то и дело примечая знакомые названия. Через несколько сотен ярдов передо мной возник перекресток. Один коридор пересекал другой. Посередине виднелась круглая шахта, куда уходила приваренная к стене винтовая лестница с коваными перилами. Я опасливо заглянула в бездну. В каких-нибудь 30 футах внизу виднелся еще один этаж, в точности такой же, как этот. Но в середине его я заметила еще одно круглое отверстие, сквозь которое различила еще один этаж, а за ним еще и еще. Я подняла голову. Надо мной маячило то же самое. Круглый колодец и винтовая лестница, уходящая в головокружительную высоту. Я оперлась на перила и снова обвела взглядом огромную библиотеку. «Ну что же», — произнесла я в пространство, — «похоже, я уже не в Осаке». Глава 16. Разговор с котом. Чеширский кот был первым персонажем, повстречавшимся мне в Беллетриции, а его неожиданные появления изрядно скрасили мое пребывание в мире книг. Он надавал мне множество советов. Некоторые оказались полезны, некоторые так себе, а иные нелогичны до абсурда. Как вспомню о них, голова идет кругом. Но за все это время я так и не выяснила, сколько ему лет, откуда он взялся и куда исчезал. Это одна из тайн Беллетриции, пусть и не самая величественная. Четверг, но не тот. Беллетрицейские хроники. «Надо же, посетитель!» — воскликнул кто-то у меня за спиной. «Какой приятный сюрприз!» Я обернулась и с изумлением обнаружила у себя за спиной огромного, роскошного полосатого кота, устроившегося на самом краешке верхней полки. В его взгляде неповторимым образом сочетались безумие и благодушие. Он сохранял полную неподвижность, только время от времени подергивал кончиком хвоста. Я никогда прежде не встречала говорящих котов, но, как утверждал отец, хорошие манеры еще никого не подводили. «Добрый день, мистер кот!» Кот широко раскрыл глаза, и улыбка с его морды исчезла. Он несколько секунд оглядывал коридор, а затем спросил: «Это вы мне?» Я подавила смех. «Я больше никого здесь не вижу». Снова расплылся в улыбке кот. «Это потому, что вы временно страдаете кошачьей слепотой». Никогда не слышала о такой болезни. «Это необычная болезнь», — беззаботно ответил он, лизнув лапу и пригладив усы. «Думаю, вы слыхали о курительной слепоте, когда не видишь куриц?» «Куриной? Не курительной?» — поправила я его. «Да какая разница?» «А если у меня кошачья слепота?» — продолжала я. «То как же я вижу вас?» «Может, сменим тему?» — парировал кот, обводя лапой коридор. «Как вы находите библиотеку?» «Она очень большая», — прошептала я, глядя по сторонам. 2 сотни миль в диаметре», — небрежно заметил кот и заурчал. 31 этаж над землей и 31 внизу». «Наверное, у вас тут по экземпляру всех книг», — сказала я. «Всех книг, что когда-либо были написаны», — поправил меня кот. «И еще некоторых». «И сколько их?» «Ну, я сам не считал, но уж всяко больше десятка». Кот осклабился и заморгал огромными зелеными глазами, и я вдруг сообразила, где он мне встречался. «Вы ведь чеширский кот, правда?» «Я был чеширским котом», — чуть печально отозвался он, — «но границы графства перенесли, и теперь я, строго говоря, единственный и полномочный представитель уоррингтонских котов. Но это звучит уже не так внушительно. Вам у нас понравится. Здесь все чокнутые».